Состояние духовного просвещения на Западе в IX и X веках, подзаголовок. Варварские народы, волновавшие Западную Европу во время Великого Переселения, к VIII веку утвердились прочно в занятых ими странах, начали государственную жизнь и мало-помалу усвоили римское просвещение. Италия, бывшая ранее на Западе средоточием просвещения, потеряла свое значение. Ее место заступили новые государства Западной Европы – Франция, Германия, Англия. С учреждением на Западе новой империи, на развалинах Западной Римской империи, император Карлом Великим родился в 742-7 году, французский король с 768 года, император с 800 по 814 год, сильно стало распространяться просвещение как светское, так и духовное. Карл Великий, сам знакомый с римским образованием, говоривший по латыни и понимавший по-гречески, ревностно заботился о распространении в своих владениях классического образования. Он усердно занимался науками. Карл Великий окружил себя учеными – Алкуином, Павлом Диаконом, Эйнгардом, Рабаном Мавром, Теодульфом, пользовался их содействием и советами. Он стремился дать образование духовенству и народу, в особенности заботясь об устройстве школ при церквах и монастырях. При своем дворе он устроил род академии для образования своих детей, а также придворных и их сыновей. Дворцовой школой заведовал знаменитый Алкуин, вызванный Карлом из Англии. Пришедшие ученые вызвали в варварах любовь к изучению латинской литературы и классических наук. Преемники Карла Великого также покровительствовали просвещению, в особенности Карл II Лысый, сын короля Людовика Благочестивого и внук Карла Великого. В основанных при Карле Великом школах изучали преимущественно Святое Писание по толкованиям древних отцов, особенно блаженного Августина. Вообще направление духовного просвещения век Карла Великого было библейско-практическое, самостоятельной учености не было так же, как и на Востоке. Страница 219. Алкуин, около 735-804 годы. Аббат Турский. Замечательнейший ученый VIII века в смысле ума, знаний и влияния на научное образование своего времени. Он происходил из знатного англосаксонского рода и получил монашеское образование в знаменитой школе города Йорка, средоточием учености в Англии. Пользовался он особым вниманием архиепископа. В 782 году, возвращаясь из своего путешествия в Рим, он встретился в Павии с Карлом Великим и был приглашен заведовать дворцовой школой, в которой воспитывались сыновья высшей франкской знати. Он принял это приглашение, прибыл с несколькими своими учениками из Йоркской школы, которой он заведовал. Ему даны были в заведование также два аббатства, которым прибавлено было и аббатство святого Мартина в Туре. Живя таким образом при дворе, преподавая самому королю и руководя школами всего государства, Алкуин сделался одним из самых выдающихся членов кружка образованных людей, имевших средоточием своим Карла Великого. Последний прибегал к советам Алкуина в самых разнообразных вопросах, главным же образом при обсуждении вопроса о распространении образования. Большинство школ во французском королевстве обязаны своим существованием Алкуину. Существовавшие до него школы он старался улучшить. В кругу ученых того времени он был известен под именем Флакка Альбина. В 801 году он покинул двор, переселился в Тур и взял на себя преподавание в основанной им там ранее школе по образцу Йоркской. Из Тура он вел оживленную переписку с Карлом Великим до своей кончины в 804 году. Из его учеников, много сделавших для распространения науки и образованности, выдаются Рабан Мавр и Гайму, впоследствии епископ Гальберштадтский. Идеалом всей жизни Алкуина было основание такого христианского государства, в котором все было бы проникнуто религиозным духом и управлялось законами церкви. Он с восторгом и благоговением взирал на осуществление этого идеала, которое, по-видимому, обещали энергия и успех Карла Великого. Богословие он считал главной составной частью воспитания. Его собственное богословие всецело отличалось положительным направлением и, не имея никакой оригинальности, основывалось на отцах и учителях церкви. Из его догматических сочинений известны в особенности три книги о Святой Троице. В ряде его сочинений преобладает мистико-аллегорический метод. Классической ученостью, по его мнению, не следовало пренебрегать. Классические и церковные предания – тесно связаны между собой, страница 220. Христианская церковь, соединяя их, становится истинной хранительницей цивилизации. Он писал много и по общеобразовательным предметам, но в этом проявил себя только компилятором. Алкуин был плодовитым поэтом, но наибольшую славу в литературной области приобрел своими письмами. По поручению Карла Великого он пересмотрел латинскую Библию в 802 году. Это одна из его важнейших заслуг, так как он привел ее в больший порядок. В X веке, который в истории известен под названием «Темного», стремление к духовному просвещению на Западе стало ослабевать. Только еще в некоторых монастырях поддерживалось изучение Библии. Но вообще в западном христианском мире распространилось крайнее невежество. Замечательных писателей в этом веке вообще не было. В XI веке на Западе снова пробуждается любовь к наукам, разрешившаяся двумя главными богословскими направлениями – схоластикой и мистикой. Это информация от Смирнова.